Глава 19. Знакомство с немертвым воинством вышло занимательным. Всего их было 18. 18 крупных, физически сильных, магически одаренных немертвых мужчин, которые волей стихий и одного предприимчивого герцога стали не просто нежитью, а рыцарями смерти. Охранные чары этого места пленили не только их тела, но и души, а их личной воли и магических способностей оказалось достаточно, чтобы возродиться не мерзкими упырями, а именно рыцарями, существами, способными принимать самостоятельные решения, колдовать и продолжать жить ради мести. Кому? О, ответ на этот вопрос был простейшим. Конечно же, той, из-за кого они все очутились здесь. Габриэле. При этом среди немертвого воинства дракона оказалось даже несколько эльфов. Немыслимое дело. Полукровки, правда, но в том-то и соль, что отправленные за недостижимой добычей лично Габриэлой. Меня Джун сразу предупредил, что сумел подчинить их всех в той полной степени, когда воля еще остается, как и рассудок, но приказы выполняются безоговорочно. Он генерал немертвого воинства, а они лишь воины. С нескрываемым любопытством, рассматривая одного за другим, я не могла не отметить их удивительное сходство между собой. Нет, они не были близнецами, хотя даже во внешности прослеживалось определенное сходство. Всем в районе 30, рослые, среднего телосложения, преимущественно брюнеты, но есть и русые, и блондины, из числа полуэльфов. Но при этом все до единого сурово сосредоточены, одеты практически одинаково в темный камуфляж и бронежилеты, высокие армейские ботинки и приспущенные пока балаклавы, закрывающие нижнюю половину лица. А глаза? Глаза у всех пронзительно голубые, как два осколка льда, холодные и безжалостные, но не мертвые, нет. Сразу выделив среди мужчин двоих, одного из которых представил как командира этой немертвой орды. Алекса Вудворта, а второго как его заместителя, Грига Шульца. Джун убедился, что я изучила каждого, а те, в свою очередь, запомнили меня и осознали, что я та, кого они обязаны охранять в первую очередь, даже ценой своей жизни. Затем дракон подробно ответил на все мои вопросы, в том числе касающиеся пропитания и проживания войска. Между прочим, очень щепетильный момент. Это сейчас мы собрались в комнате для ритуалов, и рыцари стоят у стеночки стройной шеренгой, позволяя изучить себя в спокойной обстановке, но это ведь не значит, что они будут стоять там всегда. Их подпитка идет непосредственно от алтаря, успокоил меня жених. Стихии согласились с моими аргументами, да и для них это капля в море. В иной пище они принципиально не нуждаются, но могут употреблять по желанию. Над размещением, я думаю. Джо приобрел парочку армейских палаток внесезонного образца, так что можно поставить их за домом и прикрыть куполом с отводом глаз. Я уже заказал через твою кузину Адель дополнительное снаряжение и обмундирование зимнего типа, включая камуфляж, чтобы рыцари вызывали как можно меньше подозрений своими способностями. Привезут уже завтра на вертолете. Сам я планирую посетить один очень полезный съезд артефакторов, который состоится уже завтра на твоей родине, где заявлю о себе в полный голос, тем более уже удалось найти и связаться с парочкой мудрецов-долгожителей, которые знали меня еще по былым временам. Они послужат дополнительным гарантом моей безупречной репутации. И ослепительно улыбнулся. Даже рассмеялась, ни секунды не сомневаясь, что Джун мгновенно очарует своей зашкаливающей харизмой всех, кого только пожелает, но потом все равно капельку нахмурилась. «И надолго ты уедешь?» «Постараюсь вернуться уже к вечеру», — заверил меня дракон и даже склонился ниже, чтобы заглянуть мне в глаза. «А если что-то пойдет не так, то вернусь или своим ходом, или вообще порталом». Не хочу пока светить этими возможностями, но и совсем скрывать не буду. Поверь, эта тварь очень сильно пожалеет, что решила играть против меня и рода Хортонс. О да, тут уж я не удержалась и оскалилась, как самый настоящий хищник. Мы никому спуску не дадим. Сокровище мое! Разулыбался Джун и, сладко поцеловав, чем ужасно смутил, ведь мы были не одни, повел наверх, лишь небрежно бросив подчиненным через плечо. «Как стемнеет, поставите две палатки за домом. Артефактами я обеспечу. Сейчас активируйте режим скрытного патрулирования». «Да, господин», — дружно отозвались мертвецы. Я аж вздрогнула от неожиданности. И Джун, придерживающий меня за талию, конечно же, это заметил, бросил на меня пытливый взгляд, слегка приподнимая бровь, но я отрицательно качнула головой. Нет, это не страх. Скорее, здоровое опасение из-за незнания, да и просто неожиданно получилось. Кстати, мне тут бабуля намекнула, что Фло в 7-м томе своих мемуаров упоминала тебя, причем в весьма любопытном контексте. Не подскажешь, в каком? «Точно не в интимном. Первым делом открестился дракон, причем даже не думая шутить. Может, упоминало наше сотрудничество, но в плане чешуи и артефактов. Ничего другого так сразу на ум не идет. А можно глянуть в этот загадочный 7-й том? И почему только 7-й?» Тут в его тоне проскользнула обида оскорбленного достоинства, и я не удержалась, хихикнула. Но потом все равно пояснила, потому что в первых 5 она точно описывает свою бурную личную жизнь. Поверь, я читала. Бросила к концу 5-го тома, надоела. И вот теперь оказывается, что зря бросила, не дочитала до самого интересного. Ты сейчас занят? Могу попросить мемуары у Ба, вместе глянем. Да, будь любезна. Пару часов у меня есть, затем буду готовиться к завтрашнему мероприятию. Нужно понять, что обо мне знает твоя родня. Вдруг Фло приукрасила мои возможности? О, это вряд ли, — покачала головой. Почему? Ты уникум, — заявила ему самым решительным видом и, не удержавшись, снова дала волю своим слабостям и поцеловала своего дракона. Мой уникум. Твой, — сверкнул глазами Джун и расплылся в довольной улыбке победителя. Только твой, Селеста. Но вот как его такого не любить, а? В общем, ничего удивительного в том, что первым делом я нашла бабулю. В этот поздний час она уже обживалась в спальне на 2-м этаже. Попросила пресловутые мемуары, которые мне вручили с загадочной улыбкой, и вернулась с ними вниз, в кабинет Джуна. И мы, предусмотрительно запасаясь чаем и десертом, организовали этакие вечерние чтения. Причем сначала читала я, но начало 7-го тома было стандартным и быстро надоело — так что я передала пухлую книгу Джуну, и он, быстро-быстро пролистав до нужного места, вот это скорочтение, продолжил уже вслух. «Наша удивительная бабуля Фло, да будет посмертие ее спокойным и подальше от нас, посвятила дракону целую главу, аж 10 страниц, но мудро умолчала о самом главном, хотя намеков хватало». В этой главе она описывала прежде всего их знакомство, свои впечатления. Она была им искренне очарована. Плодотворное сотрудничество и даже не скрывала, что завидует его могуществу и женщинам, в число которых она сама, увы, не вошла, упомянув в том числе и то, что однажды он станет идеальным мужем именно деви рода Хортенс. Почему? Да потому что мы тоже уникальны и великолепны. «Никогда не замечал за ней склонности к прорицанию», — озадаченно похмыкал дракон. «Хотя, не спорю, женщина была выдающихся умений. Что ж, в целом ясно. Дочитывать будем?» «Неа». Я спрятала в ладони уже далеко не первый зевок, потому что время и впрямь было позднее, а мои силы все еще уходили, в том числе и на выздоровление. «Пойдем спать. Тебе надо». «Мне». Иронично улыбнулся Джун. «Тебе особенно». Кивнула уверенно. «Генерал должен быть выспавшимся. Вот представь, вдруг бой, а ты прозеваться не можешь». Коротко хохотнув, Джун покачал головой, но спорить не стал. И хотя попросил пока оставить мемуары в кабинете, чтобы дочитать при случае, ой, да пожалуйста, потом сам взял меня за руку, и мы отправились наверх. Мы шли, а у меня нервно подрагивали коленочки. И вроде уже не первую ночь мы спали вместе, но сейчас мне казалось, что все стало иначе. Я люблю, он влюблен. Сегодня у нас было самое настоящее свидание, и оно продолжится. Тем самым, закономерным итогом. Так, Мы зашли в спальню, и Джун сосредоточенно осмотрелся и взглянул на меня. «Снимай амулет и умываться. Я пока проветрю, душновато. Кажется, дом решил тебя особенно поберечь». «Потрешь спинку?» Прищурилась игриво, на что дракон с шипением вздохнул сквозь зубы и отрицательно мотнул головой. И я расстроенно протянула. «Почему?» «Я не настолько держу себя в руках», — напряженно признался Джун, а глаза его в этот момент стремительно светлели. «А может, и не надо сдерживаться?» Я шагнула к нему и обняла лицо ладонями. «Отпусти себя, Джун. У нас всего одна жизнь. Почему ты думаешь, что она бесконечна? А если мы не успеем?» «Не говори так». Его шепот прозвучал мне прямо в губы, но он не отстранился, наоборот, подался вперед и поцеловал первым. «Никогда так не говори, Селеста». А потом он себя отпустил. Ураган из страсти и нежности, буря из зашкаливающих эмоций, горячие губы, ласковые ладони и шепот. Шепот полный любви, проникающий в каждую клеточку моего тела, тревожащий самые тонкие струны и настраивающий их под себя. Только для себя. Божественный эгоист, дракон, мой дракон. Я стонала и плавилась, целовала и смеялась, ласкала и царапалась, когда страсть зашкаливала за все мыслимые пределы. А когда нас окружил космос и взорвался в наших телах сверхновый, я поняла, что никому и никогда не отдам свое сокровище ни Габриэле, ни стихиям, ни смерти. Люблю тебя, мое сокровище. Очень люблю. Сон, отдых, расслабленность — не для него. Не веря своим глазам, удаче и счастью, Джун любовался своим сокровищем, которое верило в него больше, чем он сам. Верила, любила, абсолютно искренне и безгранично нежно. Так нежно и вместе с тем страстно, так искренне и по-своему, что это отзвалось и в нем. А ведь когда-то его воля была гораздо тверже, но пришла одна маленькая девочка, и все. Нет, он не стал безвольным слюнтяем, совсем нет, даже хохотнул, но лишь мысленно, чтобы не разбудить свое сокровище. Она его слабость, но и она его сила, женщина, ради которой он перевернет этот мир, ну или не весь мир. По губам самого неоднозначного дракона скользнула зловещая ухмылка истинного хищника, но почти сразу пропала, и он, мягко поцеловав свое сокровище в щечку, уже не такую пухлую, как прежде, но не менее очаровательную, поднялся с кровати и отправился в душ. Сначала в душ, а потом и на передовую. Хватит отсиживаться в берлоге, пора явить миру полубога. В былые времена он всего за час завоевывал города, а за сутки целые страны. Так что изменилось сейчас? Когда я проснулась, за окном было уже светло. Светло и возмутительно солнечно, а еще с крыши капало и пахло весной. Потянувшись всем телом, аж мурлыкнула от удовольствия, с восторгом отмечая, что нигде ничего не болит, а каждая мышца аж звенит от переполняющей ее энергии. «Доброе утро!» — ласковым котиком мурлыкнул Яга, и я резко повернула голову на звук, тут же расстроенно вздыхая. «Что такое, милая моя? Ты не рада видеть своего любимого котика?» «А где Джун?» «В делах и заботах, как и полагается нормальному мужику». С этими словами Яга потянулся всем телом и сладко зевнул, но тут же уставился на меня своими колдовскими зелеными глазами и возмущенно фыркнул. «Ты почему на ночь макияж не смыла, панда? Хорошо тебя женишок не видит. Инфаркт был бы обеспечен». «У драконов бывает инфаркт?» — усмехнулась и села на кровати, пытаясь вспомнить, в какие стороны вчера летела наша одежда и есть ли смысл ее искать. «Ведьмы рода Хортон смогут довести любого», — самодовольно хихикнул мой фамильяр и, грациозно спрыгнув с кровати, прошел до шкафа, откуда в мою сторону полетел халат. «Держи, растеряша, умывайся, иди. Я пока ромашковый чай схожу заварю». «Почему ромашковый?» Озадачилась, потому что уже долгие годы не пила по утрам ничего, кроме кофе. Или он для себя? Увы, Яга уже ушел, так и не ответив. Ну а я, накинув халатик, прошла в ванную. Сначала в душ, чтобы взбодриться и проснуться окончательно. Затем к раковине и зеркалу, чтобы оценить последствия своей беспечности. Виск. Счастливый виск запредельной мощи разнесся по дому, и в окнах дрогнули стекла, а на кухне закачалась люстра. Констанс Летиция Хортонс на миг оторвалась от чтения сенсационной статьи, вышедшей ну очень ранним утром, и, небрежно вскинув руку, магическим импульсом вернула люстру в исходное положение, а на ее губах скользнула ироничная улыбка. «А у нас мята с душицей есть?» — деловито уточнил Яга у ее фамильяра, Белочки Белинды. «Или сразу пустырника бухнуть?» «Есть настойка пиона», — предложила Белинда в качестве альтернативы. «Но мне кажется, лучше кофе. Универсальное лекарство». «Ей успокоиться надо, а не перевозбудиться окончательно», — проворчал Яга, но все же поставил на плиту турку. «На всякий случай». «И вообще, как же все его установки? Только после свадьбы!» «Ягуар, тебе ли не знать?» Мягко укорила его нынешняя старейшина рода Хортонс, перед этим забанив под статьей парочку хейтеров, которые пытались испортить статистику тысяч положительных комментариев. «Если ведьма что-то хочет, она это получит, и ни один дракон нам не указ». «Нет, я все понимаю», — продолжал ворчать кот, не забывая при этом заводить тесто на оладьи. «Но это ведь не безделушка и даже не заветный томик по редким проклятиям. Это вообще-то честь, девичья». «Яго». Бабуля Констанс слегка приспустила с носа очки и взглянула на ворчуна поверх них. «Селеста считает его своим, и это взаимно. Или ты до сих пор веришь в силу штампа из ЗАГСа? Впрочем, дай угадаю. Ты ревнуешь? Думаешь, что больше ей не нужен?» Кот насупился, на что ведьма покачала головой и с улыбкой погладила свою белочку, которая сама подлезла под ее руку и зажмурилась от удовольствия. «Глупости, Яго. Муж — это муж, а фамильяр — это продолжение ведьмы. Ее третья рука, если будет угодно, и частичка души. Ты всегда будешь ей нужен, всегда. Запомни это и больше никогда не думай эти глупости. Иначе позабочусь, чтобы у них родились тройняшки, и тогда ты точно станешь самым незаменимым. 24/7, с оторванным хвостом и растянутыми до полу ушами. Этого хочешь? А даже если и да...» Уязвленно буркнул ягуар серебристо-усый Жбышкович. «Ей уже тридцатник, а я, может, уже понянчиться хочу». «Ох, Яго!» — с улыбкой покачала головой ведьма. «Какой же ты все-таки эгоист! Енотов сначала воспитай, шалопай, потренируйся. А как увижу, что сделал из них образцовых помощников, так и о тройняшках поговорим, понял меня?» «Пф, да как нечего делать!» Хвастливо подбочинился кот и тут же командирским тоном заорал на весь дом. «Джи, Джо, Джай, Джил, Джуси, жопы мохнатые! А ну отчитаться о пройденном за ночь материале!» Иронично улыбнувшись, Констанс снова сосредоточила внимание на ноутбуке, ловко кликая мышкой по дюжине открытых вкладок. «Так-так, что тут у нас? Все замечательно. Какая прелесть!» Когда я поняла, что отражение в зеркале мне не мерещится, а амулета личины на шее нет, но лицо мое, родное, то сделала то единственное, что могла, чтобы банально не сойти с ума от счастья. Я завизжала. Завизжала так, что у самой заложило уши, и сердце зашлось в бешеном ритме. Радость, недоверие, восторг, запредельный и всеобъемлющий. А уж когда в моей голове сложилась еще одна цепочка «он меня любит», то я просто без сил сползла прямо на пол, обняла колени руками и засмеялась. Тьма, так не бывает, так сказочно, так волшебно. Мне было так хорошо, что даже слезы на глаза навернулись, но слезы именно счастья. Больше всего в этот момент я жалела, что Джун далеко, и я не могу поделиться этим счастьем с ним, но потом как-то резко вспомнила, что до сих пор не смыла поплывший макияж и поспешила взять себя в руки. В самом деле, зачем пугать своим жутким видом любимого? Надо сначала привести себя в порядок. И я 13 раз, сосредоточенно вдохнув и выдохнув, взяла себя в руки. Но это не точно. И занялась собой. Тщательно умылась, сполна налюбовалась, и только после этого вернулась в спальню, где не меньше 10 минут перебирала одежду, уже не своего размера. Но вот как так-то? Даже поносить не успела. «Селя, ты там еще жива?» В спальню заглянул взволнованный Яга. Увидел меня хмурую у шкафа и подошел ближе. «Что такое? Что опять не так?» «Кстати, чай я уже заварил, с ромашкой и мятой, и кофе тебя тоже дожидается. Почему еще в халате?» «Потому что все остальное мне уже мало», — озвучила то очевидное, до чего уже додумалась сама. «О, тьма!» — растерянно ругнулся Яга. «Как я сам не подумал! Минуточку!» С этими словами он умчал прочь, но вернулся и впрямь очень быстро, причем не один, а с мамой. Первым делом, приблизившись ко мне с сияющим лицом, мама крепко-крепко меня обняла и даже засмеялась, после чего слегка отстранилась и уверенно произнесла: «Ты стала еще красивее, солнышко мое! Как же все-таки я за вас рада!» Кузина Румина уже отписалась. «Фура с твоими и не только вещами прибудет после обеда, ну а пока пойдем, подберу тебе что-нибудь из своего». Не собираясь привередничать и отказываться, я согласилась, и мы быстро нашли среди маминых вещей платье свободного кроя, которое меня устроило. Не скажу, что идеально, все-таки мы были не идентичными копиями друг друга, но в целом размер подошел, как и цвет с фасоном. В итоге вниз я спустилась босиком, но в платье, радостно поприветствовала бабулю, которая махнула рукой в ответ, не отрываясь от чтения явно увлекательной статьи, с аппетитом позавтракала, а потом все-таки не удержалась и полюбопытствовала. «Что читаешь?» «Историю головокружительной любви ведьмы Хортенс и одного небезызвестного тебе дракона», — хитро улыбнулась Ба, иронично глянув на меня поверх очков. «Хочешь ознакомиться?» Сначала я не поняла, о чем она. Потом снова не поняла. Но когда подсела поближе и увидела фото к статье, и не одно... «Да это же мы!» — воскликнула уже в следующую секунду, жутко смутившись на свою недогадливость. «Точно! И что пишут?» «А ты почитай!» Ба с улыбкой подвинула ноут ко мне, и я жадно впилась взглядом в монитор, раз за разом вчитываясь в фантастический рассказ о том, как Селестина Августа Хортенс, получив в наследство дом в одном маленьком, но респектабельном княжестве с богатой историей, обнаружила в его подвале ни много ни мало, а спящего в анабиозе дракона. Легендарного герцога Сандорского Джуна Туайонга, благодаря недюжинному уму, удаче и благосклонности тьмы, мне удалось понять, что для пробуждения дракона достаточно лишь немного крови, отданной в бескорыстный дар, и это стало тем самым катализатором, который пробудил герцога из спячки. Ну а там вспышка, страсть, безумие. И вот мы уже жених и невеста, и свадьба не за горами. «Складно», — одобрила опус, в котором чувствовала опытную руку кузины Жаклин. Но ни у кого из комментаторов еще не возникло вопросов, почему его никто не пробудил раньше. «Почему же не возникло?» «Возникло», — снисходительно улыбнулась Ба. «Для этого и мониторю комментарии». «Тебе ли не знать, милая моя, что магия — это такая наука, обосновать которую можно сотней способов, и почти все они будут верными, однако звучать кардинально противоположно. У вас же все банально. Условие отмены совпало. День, час, резус-фактор крови. Ой, да что угодно. Сердечко твое в нужном ритме простучало. В общем, не переживай, тут у нас все под контролем. Кстати, конференция артефакторов уже в самом разгаре, причем аж с онлайн-трансляцией. Твой отец позаботился. Хочешь глянуть отрывок? Конечно. Естественно, я глянула далеко не один отрывок, а потом и вовсе нашла прямую трансляцию, жадно отслеживая, как камеры раз за разом цепляют внимание Джуна. Он сидел в первом ряду, в непосредственной близости от легендарных светил науки и артефакторики, которые, да-да, поглядывали на него с неподдельным уважением и даже благоговением. Один совсем древний старичок сидел слева от дракона и выглядел таким счастливым, словно только что получил заветный подарок от Деда Мороза и Санта-Клауса одновременно. А может, еще и от финского Йолу-Пуки до кучи. То и дело они с Джуном обменивались мнением насчет докладчиков и их докладов, и в конце каждого выступления задавали артефакторам поразительно продуманные вопросы. Очень вежливо, без превосходства и язвительности, все четко по делу и с уважением к чужому труду. Сам Джун уже выступил, и отрывок с его участием я посмотрела первым делом, самодовольно отметив то, какой он превосходный оратор и просто красавчик. Но и в конце первого этапа конференции он вновь взял слово, искренне поблагодарив организаторов за приглашение. Похвалив юных гениев за инновационные решения всех известных проблем и выразив надежду побывать в том числе в стенах того самого университета, откуда было больше всего выступающих. Так его впечатлил уровень подготовки. Естественно, на сцену тут же выскочил ректор того самого университета и поспешил пригласить Джуна на открытое занятие на следующей неделе, где он может лично рассказать о себе и своих уникальных артефактах, в создании которых используется именно редчайшая в наше время драконья чешуя. Это был триумф, полный и безоговорочный.